Не вечно думал в России жить, только по двору о своих храбрых поступках реляцию сообщить и от того славу и богатство себе получить. И при дворе в то время кому было рассуждать? Главные правители немцы, его други и родственники, а российских генералов, сенаторов они тогда за людей не почитали, того и смотрели, как бы кому голову отсечь, а по малой мере в ссылку сослать. О невозможности русских людей он миних и слышать не хотел, и часто говаривал: «А, батушка, у русских людей невозможности нет». Дворяне бедные, которые в полках служили, так загнаны были, что уж ничего и не желали, только сыскать дорогу в отставку, понеже их в чины не производил. А кого и производил, разве за недостатком немцев, и как он миних? Так и прочие тогдашние генералы-немцы ругали их, обижали, дураками и скотом прозывали, и до того довели, что в ином полку ни одного российского офицера не было, и откуда какой немчин приехал, пожалуй, его генералом, полковником, штаб-офицером, а по последней мере в капитаны, также в штатские чины». Уже они всех российских дел управителей стали, и в Курляндии Гезелей и Мясников немного осталось, все в офицерах. В Метаве случилось, с нарочитым купцом мне говорить, и дошла речь до офицерства. Он мне сказал: «У вас, где в армии бывших при мне Гезелей и разночинцев, больше дюжины в штаб-офицерах нынче служат. Разве у вас российских достойных дворян не стало?» Симон: «Скажи, пожалуй, были ли с ним минихом в тех походах наши российские генералы, и для чего ему миниху о таких непорядочных поступках не говорили?» Яков: «Тогда с ним были почти все генералы-немцы, его союзники и единой веры, а именно два Бирона, Левендаль и прочие, а российских полковых генералов один Румянцев. И хотя он человек добрый, храбрый и умный, свидетельствованный министр и любимый генерал-адъютант государя императора Петра Великого, и ныне со шведами в Абове на конгрессе мир учинил, да что ему было делать? Вся пленипотенция миниху предана. Российских полковников расстреливал, а генералов солдаты писал. Румянцев так от него всегда ожидал смертной напасти. В то время, будучи в Хотинском походе, призвал миних к себе с прочими генерала Румянцева на консилиум. Румянцев намерен его прикословил, а предлагал в целости российского интереса, зато миних так на него осерчал, что из палатки своей такого честного и верного человека нечестно выслал, да неоднократно на него к двору писал и бездельные следствия за ним учинял. Только сего доброго человека и российского отечества сына за его правду и добрые дела от такого злоковарного человека сам Бог закрыл и до погибели не допустил. После же он и турецкой войны, как объявили нам о кончине покойной императрицы Анны, а Берона правителем российского государства, так у меня, братец, по коже подрало, как медвежьим ногтем. Вот теперь бедная Россия попала из лихорадки в горячку. Прости, наша православная вера, церковные учителя. И так 10 лет почти молчали, а ныне уж и ничего говорить не будут. Прости, российское верное дворянство, Петром Великим наученное солдатство. 10 лет вы забыты и уничтожены были, а ныне конец вам, и всем славным делам вашим приходит. Простите, от Петра Великого насажденные фабрики и мануфактуры и все премудрые науки чужеземцы обладают. Вот скоро велят нам забыть законы и дела Петровы, а учинять новые интриги. При том же и прочие мои братья, верные российского отечества дети, сердечно и болезненно о том сожалели по законной наследнице, государыне-цесаревне Елисавете Петровне. Еже ей-ей, братец, многожды со слезами воспомянули, не родители ли ее все то, чем ныне иноплеменники владеют. Вот после того услышали вскоре, что миних Берона арестовал и в ссылку послал со всей его креатурой, в том числе и пруссак Бисмарк. А мы, российские солдаты, сошлись, между собой тихонько пошептали, стал гонить черт дьявола и обоим не миновать. Дорубил татарин татарина, а оба в России не надобны. Всемогущий Бог коварные советы языков разоряет, духом своим святым возводит дух Петра Великого, живущий в дочери его, подал ей вырвать из чужих рук скипетр отца ее и избавить от насилия и обиды, учиненной российскому дворянству и всему народу, которых он, Петр Великий, научил и кровавым своим потом и трудами людьми учинил, которых прежние наши немецкие правители порицали, что нет из русских достойного ни одного человека и ни в какой чин не годны, а Петр Великий из своих природных россиян учреждал генералов-фельдмаршалов, генералов-адмиралов, министров, сенаторов и президентов, да интерес его в целости сохраняли и многими народами обладали. Мир с Швецией был заключен, но по его поводу вооружилось Дания, и на спрос шведского посла, что значит эти вооружения, ему отвечали, что они предпринимаются для собственной безопасности, ибо по письмам из Гамбурга, Кили и Стокгольма от Дании потребуют возвращения Шлезвига, что об этом толкует Бухвальд. Получив донесение об этом из Абова, Бестужев заметил: «Сии скоропостижные галштинские угрозы впутать могут в новую войну, которая без всякой прибыли и удаления ради еще тяжелее прежней будет». Шведское правительство требовало, чтобы корабельный русский флот подался ближе к Зунду для воспрепятствования выходу датского флота и обеспечения переезда герцога Галштинского в Швецию. Требовало также, чтобы шедшая из Архангельской эскадра и бывшая в Зунде возвратилась в немецкое море и крейсировала против Норвегии для воспрепятствования датскому транспорту, а зимовать она могла бы в шведской гавани Марштранде. На это Бестужев заметил: время позднее. Разве людей поморить и флот разорить? К тому же в чужой гавани, кроме отваги, опасности, содержать зиму не в одни 100 000 рублев станет. Румянцев и Любра списали императрице: сколько мы из слов шведов здесь заключить могли, они не прочь, чтобы его императорское высочество Петр Федорович Галштинию Данию уступил, ибо они уже толковали, что по законам Римской империи греческой веры государь в Германии владеть не может. Из этого видно, что шведы рады были бы этим способом датский двор удовлетворить и успокоить. Шведские уполномоченные в Абове не переставали толковать об опасности и требовать русской помощи. Кроме флота стали требовать, чтобы Россия высадила в Швецию сухопутное войско от 7 000 до 8 000, не только против датчан, но и для поддержания внутренней тишины в Швеции. Объявляли, что у них есть полки, на которые положиться нельзя, что датский двор полагает надежду, во-первых, на партию между крестьянами, которая непременно соединится с датским войском, во-вторых, на какую-то большую революцию в России, ибо датские министры сказали шведскому послу, стращавшему их силою в России: правда, Россия сильна, но она привыкла к революциям, и он, посол, не знает, какая в ней скоро перемена может последовать.